Глава первая. Успех предсказуем. Наша обязанность как мужчин и женщин – идти вперед, словно нет предела нашим возможностям. Пьер Тейяр де Шарден. Философский вопрос, который мучил людей во все времена – как жить, чтобы быть счастливым? Великие умы человечества тратили годы, а иногда и жизни, на поиски ответа на него. Ваша способность задавать вопросы и отвечать на них правильно для себя – ключ ко всему, что с вами происходит и чего вы достигаете. Худший способ использовать время и жизнь – много работать, чтобы вскарабкаться на лестнице успеха, а потом осознать, что она ведет не в то здание. Я не закончил школу. Я ничего не делал и покинул ее в составе той части класса, которая делает возможным существование другой, более успешной части. Из-за недостатка образования я мог претендовать лишь на тяжелую физическую работу. Годами я ездил с места на место, мыл посуду, работал на лесопилках, лесозаготовках и стройках, трудился на фермах и ранчо. Когда физическая работа кончилась, я занялся прямыми комиссионными продажами и ходил от двери к двери, от офиса к офису. Я не боялся никакой работы, но даже тяжелой было недостаточно. Я жил от продажи до продажи, а потом сделал то, что изменило мою жизнь. Учитесь у лучших. Я подошел к главному торговцу компании, мужчине, который продавал и зарабатывал минимум в 5 раз больше меня, и спросил с раздражением: «Что вы делаете по-другому?» Он продавал тот же продукт из того же офиса, по такой же цене, таким же людям, на таких же условиях. Но значительно больше, чем я, и гораздо быстрее. Я спросил еще раз: «Что вы делаете по-другому?» И он ответил: «Но сначала узнал, как я вел продажи и какие получал результаты, и только потом рассказал, как важно задавать вопросы и понимать настоящие нужды и проблемы потенциального покупателя, прежде чем предложить ему что-то. Он объяснил, как представить продукт в качестве наилучшего варианта для конкретного покупателя. Он научил, как развеять наиболее частые сомнения, которые возникают у клиентов, и показал, как убедить в необходимости покупки». Оказалось, в начале карьеры он серьезно обучался методологии профессиональных продаж в большой компании. Он отработал навыки базового процесса, а затем адаптировал их под текущие продукты. Он понял, что однажды освоенную систему продаж, как езду на велосипеде или автомобиле, можно перенести на другой продукт, услугу или индустрию, и она сработает так же успешно. Его откровения подействовали на меня как удар грома. Они изменили мою жизнь. Вы только представьте, для всего, что происходит, для любого успеха или поражения в любой сфере, существуют причины. Если мне чего-то хочется, мне нужно всего лишь узнать, как другие люди этого добились. И в большинстве случаев, если я просто сделаю то же, что и они, то в конце концов приду к такому же результату. Вот мое первое правило. Если вы делаете то же, что и другие успешные люди, ничего не помешает вам в итоге достичь такого же результата. А если вы не делаете то, что делают они, вы ничего не получите. Я нашел свой путь. В последующие годы я работал в разных компаниях на разных должностях. Каждый раз, начиная трудиться в новой сфере, я концентрировался и изучал все, что только мог, о правилах успеха в данной организации, затем применял, что узнал, адаптируя под текущую деятельность, и так до тех пор, пока не достигал таких же или лучших результатов, что и другие в той же сфере. Великий вопрос. Когда я начал продвигаться вверх, то задался другим вопросом. Почему некоторые люди более успешны, чем другие? Почему у одних денег больше, работа лучше, семьи счастливее, здоровье крепче, а жизнь более интересна, чем у других? Почему некоторые люди ездят на крутых машинах, носят брендовую одежду и живут в дорогих домах? Кажется, что у них всегда есть деньги в кармане и на счете. Они ужинают в роскошных ресторанах, ездят в шикарные туры и живут приятной и полной удовольствий жизнью. Почему? Обычно мне отвечали, что эти люди просто оказались удачливее большинства, словно родились с особой хромосомой, которой у других не было. Даже те, кто достиг многого, связывали свой успех с удачей. Тем не менее, я чувствовал, что-то не так в этом объяснении. На самом ли деле удачливые люди, которые начинали с низов и достигли успеха? А если они много работали, постоянно учились и своими усилиями достигли высокого положения, это тоже исключительно благодаря удаче? Неужели людям, приехавшим со всего мира без чужой поддержки и знания языка, без денег и перспектив, начавшим с нуля и постепенно ставшим финансово независимыми, миллионером в первом поколении или даже миллиардером, просто повезло? Такое объяснение меня не устраивало. Статистика не лжет. Согласно налоговому управлению США, в стране более 5 миллионов миллионеров, и большинство из них в первом поколении. В США почти 300 миллиардеров, и почти все начинали с нуля или с самого малого. Более 100 тысяч человек становятся миллионерами каждый год, а это примерно один миллионер каждые 5 минут. Неужели все они просто удачливы? Прорыв в философии. Примерно в 350 году до нашей эры греческий философ Аристотель сформулировал то, что сейчас считают основным законом западной философии и западной мысли. Во времена, когда большинство людей верило в богов, живших на горе Олимп, и в беспричинное, хаотичное влияние цветов, камней, деревьев и элементов на жизнь человека, Аристотель вывел свой принцип причинности. Он заявил, что мы живем в организованной вселенной, управляемой великими и неизменными законами, и что всему происходящему есть причина, независимо от того, знаем мы закон или принцип, стоящий за этим, или нет. Сегодня мы называем этот закон законом причины и следствия и принимаем его как базовый способ интерпретации всего происходящего в мире. Но во времена Аристотеля это была выдающаяся новаторская идея, порыв мысли. Она перевернула философское учение. Считалось, что вся западная мысль за 2000 лет была лишь примечанием к Аристотелю. Проще говоря, закон причины и следствия гласит: у всего есть причина. Каждое следствие имеет причину или цепочку причин, знаете вы о них или нет. Ничего не происходит случайно. Согласно этому закону, если есть в жизни что-то, чего вы хотите, какое-либо следствие, к которому вы стремитесь, вы можете его достичь. Просто найдите тех, кто уже добился нужного вам результата, и делайте то же, что делали они снова и снова до тех пор, пока вы не достигнете того же. Этот процесс полностью предсказуем и контролируем. Какова вероятность? Когда мне было 30 с чем-то, я подал заявку и был принят на программу MBA для управляющих в хорошем университете. За 4 года учебы, включая вечера, выходные, более 4000 часов я изучал причины и последствия отношений, которые определяют успехи и провалы в бизнесе. Именно тогда я впервые столкнулся с непростым предметом «теория вероятности». И то, что я узнал на данном курсе, сильно повлияло на ход моих мыслей и ответило на многие вопросы об удаче. Он основан на существовании определенной вероятности того, что то или иное событие случится. Иногда ее можно подсчитать с высокой точностью, а иногда нет. Вся мировая индустрия страхования, включая миллиарды долларов страховых премий и триллионы долларов компенсаций, основана на актуарных таблицах, созданных на основе теории вероятности. Эксперты статистики в сфере страхования жизни знают, есть вероятность того, что определенный человек определенного возраста и с определенной историей болезни умрет в определенный срок. Но поскольку неизвестно, кто именно этот человек, всех людей в данной категории можно застраховать по такой стоимости, которая позволит осуществить выплаты тем немногим, кто действительно умрет в период действия страховки. Это называется объединенными рисками. Закон вероятностей. Закон вероятностей помогает объяснить удачу. Он гласит: для каждого события существует вероятность, что при определенных условиях оно произойдет. Если степень вероятности можно рассчитать с высокой точностью, степень предсказуемости можно значительно повысить. Например, если вы подбросите монетку, она упадет орлом вверх с 50% вероятностью и с такой же вероятностью решкой. Процент вероятности орла или решки для каждого отдельного броска сохраняется независимо от того, сколько раз вы его сделаете. даже если это будет 5000 раз, что позволяет вам предсказывать исход броска с большой точностью. Вы можете повысить вероятность успеха. Станьте выдающимся на базовом уровне. Если вы хотите достичь успеха в любой сфере и у вас есть четкие письменные планы, которых вы придерживаетесь каждый день, вероятность добиться результата гораздо выше. Усердно учась и развивая навыки, необходимые для продвижения в своей сфере, вы повышаете вероятность своего успеха. Если вы общаетесь с нужными людьми, хорошо контролируете себя и свое время, принимаете быстрые решения, когда открываются новые возможности, не сходите с пути и не пасуете перед препятствиями, вы станете успешным. Готовность к продуманным рискам в процессе достижения четко определенной и горячо желаемой цели ведет вас по верному пути. Вы повернете все возможные вероятности в свою пользу и достигнете за год или два того же уровня успеха, которого другие люди не могут достичь за 10 или 20 лет менее сфокусированного и направленного поведения. Вы создадите свое будущее, и это не вопрос удачи. Хватайтесь за любую возможность, чтобы снизить неопределенность. Физический принцип неопределенности Гейзенберга оказал большое влияние на науку и принес своему создателю Нобелевскую премию. Согласно ему, возможно предсказать общее поведение группы частиц, но невозможно предсказать, какие конкретные частицы поведут себя именно так. Поэтому в физике всегда существует степень неопределенности, несмотря на логичность общей теории. Если перенести этот принцип на повседневность, можно предсказать, что около 5% американцев достигнут чистого дохода в 1 миллион или более за время работы. Но невозможно заранее определить, кто конкретно это окажется. Мы можем быть уверены лишь в степени вероятности. Если говорить о здоровье, счастье и продолжительности жизни, определенный процент людей проведет счастливую жизнь, вырастет счастливых и здоровых детей, внесет большой вклад в свое дело и общество и доживет до 80 и 90 лет. Но мы не знаем, кто именно это будет. Вот ключ к созданию своего будущего. Чего бы вы ни хотели, делайте все возможное, чтобы повысить вероятность достижения желаемого. Даже один незначительный фактор может стать решающим. Ваша первоочередная цель – повысить вероятности того, что именно вы окажетесь одним из тех выдающихся людей, которые достигают высот и меняют мир. И это в ваших руках. Чтобы осознать свой полный потенциал, исключите, насколько возможно, случайность и неопределенность. Организуйте жизнь таким образом, чтобы вероятность достижения целей стала очень высокой. Изучите причинно-следственную связь между тем, чего вы хотите, и тем, как этого достичь. Возьмите под полный контроль каждый аспект своей жизни и создавайте свое будущее. Не доверяйте ничего воле случая. Случай и удача. Когда кто-то достигает успеха быстрее остальных, ему тут же приписывают удачливость. Ломая свою жизнь, зачастую из-за собственных ошибок, люди списывают все на отсутствие удачи. Один политик недавно сказал: «Жизнь словно казино. Кому-то удается достичь больших успехов за игровым столом жизни, а кому-то нет. Тех, кто более успешен, нужно заставлять делиться выигрышем с остальными». Подобное заблуждение в отношении причин успехов и провалов вызвано тем, что большинство людей не видят разницы между случайностью и удачей. Случайность – это про азартные игры – казино, блэкджек, покер, игровые автоматы и скачки. Когда речь идет о случайности, вы практически не в состоянии контролировать исход. У вас нет или почти нет возможности влиять на результат. Риск в азартных играх настолько высок, что вероятность выиграть в длительной перспективе стремится к нулю. Удача же кардинально отличается от случайности. То, что мы привыкли называть удачей, на самом деле действие закона вероятностей. Человек достигает больших высот только в результате череды событий, которые случились в прошлом и привели к определенному исходу в настоящем. Он сделал многое, что в итоге значительно повысило вероятность достижения желаемой цели. Если посмотреть на историю любого великого успеха и оценить все действия, которые ему предшествовали, можно выявить определенную схему. Вы убедитесь, что успешный человек совершил бесчисленное количество маленьких действий, которые в итоге сделали возможным большой успех. Базовые принципы успеха. Есть правило. Существует прямая связь между количеством начинаний и вероятностью успеха. Если новый специалист по продажам каждое утро встает пораньше, планирует свой день, равномерно трудится в течение дня, общается с как можно большим количеством покупателей, настойчиво доводит сделки до конца и постоянно работает над улучшением своих навыков продаж, изучая необходимые материалы, посещая курсы и семинары, он окажется значительно более успешен, чем другой специалист, который не делает всего этого. Его высокий уровень дохода – результат не удачи, а планирования. Если вы получите хорошее образование, сделаете осмысленный выбор карьеры, учитывая свои таланты и умения, и будете постоянно улучшать навыки и повышать вклад в работу компании, ваш успех не будет результатом удачи. Используйте средние числа. Дополнительный фактор удачи – закон средних чисел, который дополняет закон вероятности. Согласно этому закону, хоть вы и не в состоянии предсказать, какое из событий окажется успешным, по закону средних чисел вы можете быть уверены, что, сделав определенную вещь определенное количество раз, достигнете цели. Если вы будете читать больше книг, велика вероятность, что вы узнаете то, что поможет вам в работе или личной жизни. Совершая больше звонков, вы намного более вероятно встретите покупателя, который нуждается в том, что вы продаете. Если вы будете постоянно искать новые решения и пробовать новые методы для достижения целей или решения ключевых проблем, вы станете значительно более успешным, чем тот, кто не рискует и не пробует ничего нового. Чего вы хотите на самом деле? Все хотят быть счастливее, здоровее, богаче и брать от жизни больше, чем сейчас. Чего бы вы уже не достигли, вы всегда хотите больше, и это правильно. Ваше желание постоянных улучшений заставляет вас расти, развиваться и реализовывать свой потенциал на все 100%. Но сегодня в мире почти неограниченных возможностей лишь немногие, по их собственным словам, действительно делают все, на что способны. Большинство людей испытывают некомфортное ощущение, что могли бы сделать значительно больше, чем сейчас, если бы только знали как. Успех, как ни посмотри, не случайность. Это не результат удачи, победившей неудачу. Даже если вы не анализировали все шаги, которые предприняли или не предприняли, продвигаясь туда, где вы сейчас, сюда вас привел вполне определенный процесс. Все ваши действия и решения могли доставить вас только сюда. Вы там, где вы есть. И тот, кто вы есть, благодаря себе. Решения, которые вы принимали в течение многих месяцев и лет, определили условия вашей сегодняшней жизни. Но вы в любой момент можете принять другие решения ради своего будущего, можете сделать иные шаги, и в результате окажетесь в совершенно другом месте. Фактор удачи. Закон вероятности позволит вам создавать свое будущее с высокой точностью и предсказуемостью. Необходимо лишь научиться особым поведенческим моделям, которые повысят вероятность вашего успеха, и начать использовать их. И тогда вы сможете взять под контроль свою судьбу и достичь всего, чего действительно хотите. Все эти действия, модели поведения и стратегии, повышающие вероятность успеха, я называю факторами удачи. За годы изучения тысяч успешных людей я выявил десятки таких факторов. Любой из них, если вы еще им не пользуетесь, способен изменить вашу жизнь, иногда всего за одну ночь. Если пользоваться этими факторами, успех становится предсказуемым. Вы значительно повысите количество удачи в своей жизни, если станете постоянно делать то, что делают удачливые люди. Начав с нуля. Эту историю мне рассказал участник одного из моих семинаров, Иван Стригорский, иммигрант из России. После распада Советского Союза он мечтал уехать в США. Спустя несколько лет безуспешных попыток, он, наконец, получил визу и купил билет на самолет. Он прибыл в Нью-Йорк, не зная ни слова по-английски, с картонной коробкой, перевязанной шнурком, в которую уместились все его вещи. Он добрался до района Нью-Йорка под названием «Маленькая Россия», где жило множество русских иммигрантов. В первый год единственной доступной ему работой была доставка пиццы из русской пиццерии другим русским в радиусе пары кварталов. Но Иван имел одно большое преимущество, которого недостает многим людям. Он был убежден, что Америка – страна возможностей, и никто ничего не сделает за него. Он должен был создать свою удачу. Еще он знал, что ключ к успеху в США – хорошее владение английским. Чтобы выучить язык, он слушал мои программы об успехе и достижениях, о продажах и личном менеджменте, а также программы других авторов и рассказчиков. Он читал наши книги и статьи о личной и деловой эффективности. Он изучал английский и базовые принципы успеха одновременно. Все идеи оказались для него в новинку, и он впитывал их как губка. В Советском Союзе он не слышал ничего подобного. К концу первого года его уровень английского вырос настолько, что он смог заняться продажами в полиграфической фирме. К концу второго года он стал настолько успешным в этом деле, что решил открыть свою фирму в качестве брокера по полиграфическим услугам. За свой третий год он продал услуг на 2 миллиона долларов и заработал более 400 тысяч. Его успех не имел никакого отношения к удаче. Вы создаете свою удачу. В США миллионы мужчин и женщин, которые родились в неблагоприятных условиях и встретились со всевозможными препятствиями, смогли создать для себя чудесную жизнь. Зачастую окружающие описывают их успех как удачу. Но если поговорить с этими людьми и проследить их путь с самого начала до сегодняшнего дня, становится ясно, что удача не имеет никакого отношения к их результату. И к вашему тоже. Закон причины и следствия работает в обе стороны. Он также гласит, что если в вашей жизни есть некое следствие, будь то нехватка денег, лишний вес, проблемы в отношениях, нелюбимая работа и любая другая трудность, его можно отследить до причин. А убрав причины, вы уберете и следствие. Порой даже моментально. Пользуйтесь проверенными принципами. Говоря простыми словами, успешные, счастливые, здоровые и преуспевающие люди – это те, кто открыл принципы, управляющие нашим существованием, и выстроил свою жизнь так, чтобы находиться в гармонии с ними. В результате они испытывали намного больше радости и удовлетворения и за несколько лет достигли гораздо большего, чем среднестатистический человек за всю жизнь. Игроки в покер говорят: победители смеются и рассказывают анекдоты, в то время как проигравшие заявляют: «Заткнись и сдавай». В окружающем нас мире победители всегда заняты и активно работают, чтобы достичь целей, а обычные люди больше надеются на счастливый случай. Победители всегда приписывают свой успех работе и стараниям. Обычные люди связывают свои провалы с неудачей. Действия имеют последствия. Закон действия и противодействия – другая версия закона причины и следствия. Он был впервые сформулирован Исааком Ньютоном. Согласно ему, всякому действию соответствует равное по величине и противоположное по направлению противодействие. Другими словами, действия имеют последствия. Помнить об этом очень важно. В начале любого проекта вы выбираете, что делать, и можете контролировать свои действия, но только не их последствия. Как только вы совершили или сказали что-то, наступают последствия. Именно поэтому успешные люди больше задумываются о том, что говорят и делают, чем остальные. Неуспешные люди, наоборот, оказываются более беспечными и легкомысленными, когда дело касается их утверждений, поведения и того, что может произойти в итоге. Совершать больше действий, которые принесут желаемые последствия, вот ключ к тому, что называют удачей. Одновременно сознательно избегайте тех действий, которые или не принесут желаемых последствий, или, что еще хуже, принесут нежелательное. Если вы занимаетесь продажами, ежедневное исследование, презентации и сопровождение, а также постоянная работа над созданием лидов и рефералов, неизбежно принесут последствия в виде успешных продаж, более высокого дохода, личной гордости и удовлетворенности от работы. Чем больше таких действий вы совершаете, тем более приятными окажутся последствия. Ваш успех будет под вашим контролем и перестанет зависеть от удачи. Если вы менеджер, ежедневное тщательное планирование и организация рабочего процесса, подбор правильных людей, качественное делегирование, вдумчивое наблюдение и энергичное выполнение задач принесут успех в работе, и он тоже не будет зависеть от удачи. Закон посева и жатвы. Еще одна версия закона причины и следствия пришла из Ветхого Завета, закон посева и жатвы. Он гласит: что посеешь, то и пожнешь. Вы получаете то, что вкладываете, а все, что пожинаете сегодня, результат ваших прошлых решений и поступков. Законы, причины и следствия, действия и противодействия, посева и жатвы – это неподвластные времени истины, универсальные принципы, существующие с начала времен. О них часто говорят как о железных законах человеческой судьбы. Долгосрочный успех, счастье и высокие достижения – это следствие организации жизни в гармонии с этими принципами. Когда вы так поступаете, то достигаете удовлетворения и удовольствия на уровнях, редко доступных обычному человеку. Полностью возьмите под контроль свое будущее, и тогда, конечно же, люди посчитают вас удачливым. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Сформулируйте личное определение счастья. Какие занятия или условия доставляют вам больше всего удовольствия? Второе. Подойдите к одному из ведущих специалистов в своей сфере и попросите у него совет, который поможет вам стать успешнее. Третье. Вспомните самое удачное событие, которые когда-либо происходили в вашей жизни, и проследите все действия, которые к ним привели. Четвертое. Установите причинно-следственные связи между тем, чего вы хотите, и лучшим способом это получить. Опишите их. Пятое. Немедленно сделайте одно конкретное действие, которое повысит вероятность достижения одной из целей. Прямо сейчас.